Ее шелковое лиловое платье было скроено без ухищрений, но превосходило, пожалуй, все, когда-либо виденное Эмилиной. При взгляде на него она вновь почувствовала убожество своего скрытого сейчас под шалью домотканного платья. Конечно, она будет единственной из приглашенных так одетой. Женщина поздоровалась с Хильдой по имени. Хильда представила Эмилину. Перед ними была сестра мистера Стоуна, Присцилла Стоун, которую накануне вечером Эмилина видела на фоне гобеленовских обоев. «Входите, пожалуйста, многие уже здесь», — сказала мисс Стоун. Голос у нее был мягким и музыкальным, а говорила она, как и прочие члены семьи, как и преподобный Ричардс, на манер образованного бостонского сословия. Но здесь, в доме, в устах Присциллы Стоун или младшей сестры Айвори, Пейшенс, которую Эмилина видела тогда, накануне вечером, лежащей на диване с прижатой ко лбу рукой, и которая сейчас большую часть времени провела в этом положении, этот выговор звучал и приятнее, и ласковее. Мисс Присцилла Стоун пригласила их в дом. В просторном холле зажжены были газовые рожки, хотя сумерки еще не наступили, и можно было, пожалуй, обойтись и без света. Мисс Стоун велела служанке взять шали и провела их в комнату, виденную Эмилиной из окна. Там было просто не протолпиться. Возле окна, за которым Эмилина пряталась предыдущим вечером, стоял мистер Магуайр, окруженный небольшой стайкой девушек в черных шелковых платьях. Вообще все женщины в комнате были одеты или в черный шелк, или же в платья из еще более дорогих тканей. На многих были нарядные воротнички и даже драгоценности. Эмилина на мгновение закрыла глаза, словно пытаясь забыть свое жалкое домотканное платье. Какой-то голос доминировал над всеми прочими. Открыв глаза, она увидела, что человек, принятый ею накануне за мистера Элаю Стоуна, по-прежнему сидит в своем на трон похожем кресле, почтительно окруженный наиболее многочисленной группой гостей. Седина едва тронула его прямые темные волосы. Грубоватое лицо было румяным. Держался он самоуверенно, хотя и как-то нервно. Мисс Стоун представляла ее и Хильду пришедшим ранее гостям, а слух Эмилины улавливал совершенно невероятные обрывки фраз типа «И тогда мистер Лоуэлл и я», «И потом мы с мистером Буттом и мистером Лоуэллом отправились в Лондон». Хильда была кое с кем знакома, обменивалась непринужденно короткими репликами. Около пианино, как и вчера, сидела все та же женщина, но сейчас она не играла, а, повернувшись спиной к клавиатуре, разговаривала. Простое черное платье, никаких драгоценностей, белокурые волосы туго стянуты в узел. Лицо ее удивляло какой-то негородской грубоватостью, было сильным, строгим и твердым. Покрытое сетью морщинок, оно совершенно не походило на лицо женщины, живущей в роскоши и холящей себя. От нее трудно было отвести взгляд, но они уже подходили к окну, возле которого стоял мистер Магуайр. «А, вот и Эмилина!» — тотчас сказал он. «Пойдем, я представлю тебя, миссис Магуайр». «Вы знаете, я больше не могу ходить на фабрику», — говорила между тем Айвори Магуайр, обращаясь к сидевшей рядом с ней на диванчике супружеской паре. У нее был высокий и тонкий голос, который хорошо подошел бы маленькой девочке, а в данном случае поразил Эмилину несоответствием облику. «Глядя, как выгружают хлопок, я сразу же начинаю думать о несчастных рабах, которые собирали его». и она принялась подробно делиться